Больше, чем Кранах. Все могу. Я таких знал, товарищ комиссар. У нас на втором курсе были граверы. Один сделал наградной Екатерининский крест, никто отличить не мог. Но чтобы такую сложную гравюру, да еще штрих в штрих, думаешь, работа Штихеля? Не то спросил, не то утвердительно сказал Коля. Его. Нужно только выяснить, какое ко всему этому отношение имеет Ярцев. Распорядите, чтобы за его дачей немедленно установили наблюдение. Жарков вернулся домой. Он понимал, что за его квартирой могут наблюдать. Он смертельно боялся ареста и тюрьмы, но еще больше боялся расправы, которую могли учинить над ним дружки. Не вернил он им часть бандитской кассы, которую хранил по общему согласию. Эта касса была спрятана у него в комнате под половицей. Жарков осторожно поднялся по лестнице, прислушался. Соседи должны были в этот час находиться на работе, и в самом деле из квартир не доносилось ни звука. Жарков подумал немного и открыл дверь. Оперативники, которые сидели в засаде, и те, кто вел за домом наружное наблюдение, могли задержать Жаркова без всякого труда. Но те и другие имели только одно задание — выяснить, что возьмет Жарков с собой и куда он пойдет. Поэтому Жаркову дали беспрепятственно войти в комнату, изъять тайник и уйти. Все было рассчитано с точностью до секунды. Все было предусмотрено вплоть до шага, до движения. Все, кроме одного. Оперативные работники не учли, что имеют дело с матерыми, опаснейшими преступниками. Имеют дело с людьми, которые, привыкнув носить форму милиции, в какой-то степени усвоили и доступны их пониманию методы ее работы. Когда Жаркова повели, Тишков это сразу заметил. От его глаза не укрылись ни беззаботные студенты, которые шумом двигались по противоположной стороне улицы, ни обшарпанная Победа, которая вдруг медленно поехала к перекрестку. «Этот дурачок поперся прямо на хазу», — думал Тишков. «Надо же!» То скрывали от него адрес, а теперь из-за этих проклятых башлей все провалится к чертовой матери. Тишков вошел в будку телефона автомата, позвонил. «Санько?» — спросил он, услышав знакомый голос. «Пираты волокут пространщика, а он, дурак, не сечет. Приведет прямо к месту. Предупреди Штихеля». И повесил трубку. Он подумал мгновение и, решившись, начал догонять Жаркова. Он понимал, что после того, как совершит задуманное, ему вряд ли удастся уйти, но он надеялся на лучшее. А самое главное, безудержная, слепая злоба к бывшему дружку, который вот так по-глупому отдавал на заклание всех, толкнула его вперед. Тишков ускорил шаг, опустил руку в карман. Он знал, что вплотную подойти к Жаркову ему не дадут, и поэтому обнажил свой револьвер в шагах в пяти от Жаркова. Скосил глаза на барабан, там должно было оставаться 6 патронов. Седьмой пошел на старшего лейтенанта Санько. Тишков взвел курок, он успел выстрелить только 2 раза. Один из оперативников сбил его с ног, вывернул руку. Тишков поднял голову и увидел, что Жарков неподвижно лежит на асфальте, лицом вниз. Тишков улыбнулся удовлетворенно. «От меня, гады, вы не услышите ни слова». Первые часы наблюдения за дачей Ярцева не дали никаких ощутимых результатов. Ярцев читал, гулял по саду, пил чай, обедал и никаких признаков тревоги не проявлял. Он никуда не уходил, и, что было гораздо более важным, к нему никто не приходил. Заканчивался день, а от старшего бригады, которая вела наблюдение за дачей, поступали одни и те же сведения, стереотипные донесения. Ходит, читает, слушает радио, гуляет. Конечно, можно было прийти к Ярцеву и спросить о гравюре впрямую. Но ведь Ярцев мог ответить, что гравюру купил случайно. Он мог вообще не отвечать на такой вопрос. Ибо по закону свидетеля можно спрашивать только об обстоятельствах, подлежащих установлению в данном деле, и о характеристике личности обвиняемого. Ни под один из этих пунктов гравюра Святой Георгий не подпадала. И Коля, и его сотрудники отлично понимали, что занятное предположение Миронова это не более чем сюжет из художественной литературы, как выразился Смирнов.